смотрю на тебя, легкая дрожь, тревогу тая. Начался дождь, горят фонари, вечеры снов. Остались одни меж серых домов. Время жизни летит, не успеешь моргнуть. Ритм сердца стучит, время не обмануть. Ритм сердца стучит, я тебя обниму. Это сладкий момент, не отдам никому. Танцевать до утра, танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем. Танцевать до утра, танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем. Простые слова, сияние глаз, полет громких фраз, увидишь сама. Разукрась этот мир, станут яркими краски, полыхают огнем твои синие глазки. Время жизни летит, не успеешь моргнуть. В ритме сердце стучит, время не обмануть. В ритме сердце стучит, я тебя обниму. Это сладкий момент, не отдам никому. Танцевать до утра, танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем. Танцевать до утра, танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем. Танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем. Танцевать до утра, танцевать под дождем, закрывая глаза, позабудь обо всем.